Александр Грин. Дуэль. Знаменитый ученый Исаак Феринг, будучи еще всего 50 лет от роду, без единого седого волоса в пышных черных, как смоль, кудрях, шел однажды по весеннему бульвару. Он гулял, обдумывая одно из своих знаменитых изобретений. Собираясь повернуть домой, Феринг заметил в конце аллеи молодую даму, одетую просто, но богато, и, по-видимому, кого-то поджидавшую. Едва успел он поравняться с ней, как дама подошла к нему, говоря: «Милостивый государь, я знаю вас, вы знаменитый ученый Феринг. Мне сказали, что вы каждый день гуляете здесь, по этой аллее, и я решила встретиться с вами здесь, чтобы сделать вам вызов. Меня зовут Евгения Дике, я вызываю вас на поединок». «По какому поводу?» — спросил пораженный Феринг. «Разве я обидел вас чем-нибудь? Хуже. Вы разбили мою жизнь. Почему вы не пришли ко мне на квартиру? Я боялась, что наш разговор может случайно подслушать кто-нибудь из ваших домашних и помешать мне в этом деле». «Хорошо, теперь объяснитесь. У меня был муж, — сказала дама, — человек, которого я любила больше всего на свете. Он был изобретатель. У него было много гениальных планов и замыслов. По несчастному стечению обстоятельств случилось так, что вы напали на одни с ним идеи, и некоторые из них даже предвосхитили. Когда оказалось, что вами немного раньше, чем успел он, мой муж, были опубликованы в совершенном, законченном виде различные открытия и изобретения, над которыми работал и мой муж, он не перенес разочарования и застрелился. Теперь я надеюсь убить вас». «Это жестоко и глупо, сударыня», — мягко сказал Феринг. «Как хотите. Если вы отказываетесь, я застрелю вас сейчас же». Феринг задумался. «Я, как получивший вызов, — сказал он, — имею право выбора оружия. Предоставляете вы мне это?» «Конечно. Тогда я хотела бы кончить это дело скорее. Дуэль будет американская, по жребию и без свидетелей. Хорошо, я согласна. Тогда пойдемте». И Феринг привел даму к себе в квартиру, в свой роскошный кабинет, устланный дорогими мехами. Заперев дверь на ключ, он усадил своего, надо сказать, очень красивого врага в мягкое кресло и, порывшись в огромном ясеневом шкафу, достал два длинных флакона. В одном была жидкость яркого рубинового цвета, в другом — светло-зеленого. «Вот», — сказал Феринг, — «наше оружие. Я бросаю монету. Если упадет она орлом вверх, вы выпьете красный флакон, решка — зеленый. В зеленом флаконе сильнейший яд, убивающий мгновенно. В красном флаконе заключен эликсир бессмертия. Кому-нибудь из нас предстоит вечное небытие или вечная жизнь. Этот эликсир изобрел я. Решайтесь». Евгения Дике сидела и размышляла. «Вечная жизнь», — прошептала она. «Не страшнее ли это смерти?» «Не знаю. Подумайте, я имею право выбрать оружие, и я избрал это. Пройдут тысячелетия, сотни тысячелетий. Кто-нибудь из нас будет еще продолжать жить. Он узнает все. Вся мудрость Вселенной будет в его глазах. Он захочет покоя. Он устанет. Ему надоест жить. Но он не сможет убить себя, так как эликсир этот способен восстановить к жизни даже раздавленное поездом тело. Бессмертие агосфера или добыча червей. Решайтесь». «Другое оружие», — сказала Евгения. «Я боюсь рисковать бессмертием». «Нет, тогда я отказываюсь». Она ушла. Феринг посмотрел на флакон и улыбнулся. «Да, это страшнее смерти», — сказал он.